1232, 11 мая. Хорошо делаете, что решили говорить со мною. Отвечу на вопросы. Качество их удачно. В этом параграфе речь идет о трех вопросах, которые А.Е. Быстрову было разрешено задать учителю через Елену Ивановну Рерих. Конечно, связь установлена в прежней жизни. Устремление духа началось во время Акбара, когда отрицание Бога дало повод приблизить моего храброго воина. Мужество указывало ему, взгляд бестрепетный в пространство. На второй вопрос нужно сказать, что договор с этой провинцией подобен шитью погребальных туфель. Советую продолжать переговоры как лучшее упражнение в терпении и для успокоения Москвы. Не надо думать, что этот договор будет иметь значение, ибо на моей карте область Синьцзяна разделена уже. На третий вопрос. Нужно сказать, что работа может быть направлена теперь лишь на Азию в целом. Исходя из серединной точки, союз Востока скует ступени союза мира. Учитель чует, как новая работа ждет сотрудника. Мужество, которое украсило его прежней жизни, даст понимание духу. 1233, 12 мая. Успеха желаю вам, ручаюсь. Учитель укажет, когда опасность придет. Укажите консулу пощипать китайцев. Русские учиться должны идти поверх волн. Раздадим ненужные вещи в России. Подвижность – первое условие удачи. Главное, не надо запасаться едою. Поверьте, иногда день впроголодь полезнее сытого обеда. Не забудьте привить оспу в Москве. Ручаюсь, можно жить с малыми средствами. Поедем мужественно. 1234, 13 мая. «Ущемлю Фуяму», — говорит Конрад. «Новость эта не должна вас смущать, ибо битва идет каждый день. Сурово нужно идти вперед. Уявлю помощь на всех путях. Урусвати видит и слышит телеграммы моего зеркала. Нужные крупицы проникают в поле зрения зеркала. Часто и я не могу приложить их сразу, но магнит плана влечет полезные элементы». Посоветую, как обращаться с этими крупицами. Например, когда услышала скандал с П. Вел, значит, нужно было поставить этого человека в строгие рамки, лишая его всего ответственного. Надо знать, что определенное зеркало дает отражение по уровню сознания. Срок реализации очень различен, ибо зависит от массы условий и чаще всего от уловок врага. Очень надо помнить, что эти крупицы безошибочны. Например, надпись, виденная сегодня, принадлежит К, который предупредил своего сотрудника, но вы уже знаете, как часто он издавал подобные приказы, но непоколебимость их уже извращалась. Теперь такое важное время, лишь идите непоколебимо. 1235. 14 мая. Конечно, Р, посол наш, должен проследовать по пути духа. У Радны много неприятностей на сердце. Хорошие дома могут послать ничтожную силу. Действуя оружием, наделю Дардже. На назначенных духовных явлениях почуете, как мы боремся со змеем. Битва велика. 1236, 15 мая. Просмотрев все упущения, сделанные Америкой, должен дать Фуяме совет. Надо приучиться делать улыбку на самое неприятные вещи. Зная нашу постоянную помощь, нужно идти к одной цели, смеясь над несправедливостью. Ибо, когда все отдано, когда все пройдено, кто же может говорить против? Ручаюсь за конечный успех, но не скрою хлопоты. Нетрудно найти новых сотрудников, но трудно протолкнуть новую эволюцию через старые аппараты. Учение имеет в виду новых и старые дипломаты. Не знают, как ввести в круг мысли психологию новых. На месте Чичерина я не давал бы новую работу старым элементам. Слишком много отживших людей допущено. Именно нужно будет снова будить змея. Также очень вреден Бринтон. Решаю убрать его. Ярко светит удача. Можно спокойно принять мелкие неприятности. Считаю, русские примут мое поручение. Чую, можно лучше думать о народе, который пережил столько. Явление милосердия откроет вам путь к сердцам, рука моя в битве. 1237, 13 июня. Рад видеть вас снова вместе. Явлю удачу после пашни. Думаю, можно ручаться за успех. Если приложена полная степень труда, можно отпустить Чехембулу и Терухана, если кольца душат их безволье. Рубите канаты. Идем в Ашре. 1238, 15 июня. Ручаюсь за успех. Лучше учить чуять духоту положения. Куча пусть явит ужас явленного единения народов буддизма без России. Воды чужие могут радоваться явлению деления единого сознания. Я являю совет истины не скрывать от луначарского, может принести пользу. Сурово, трезво дайте ему почувствовать руку Англии. Учитель советует заново пахать дела. Чичерин явит учению внимание после. Удачу чую, но надо фуями пахать. Русские довольны, прижаты деньгами. Урываю нужные куски от пирога. 1239, 18 июня. Знаю любовь к Урусвати, знаю любовь к фуями. Любите друг друга. Не я, я в учении явленном, но я в любви.